Падение империи. Часть первая. Глава 1. В фильмах снайпер обычно находится у окна, из которого картинно торчит ствол винтовки. В ее прицел можно рассмотреть перхоть на плечах цели, а сам стрелок сидит в позе, которую не всегда повторишь без ежедневных занятий йогой. В жизни все не так. Человек находился в глубине комнаты, окно было грязным. Специалист бы сказал, оно было идеально грязным. Ровно настолько, чтобы снаружи нельзя было ничего увидеть, и, в то же время, не вызывать подозрений. В нем не хватало небольшого кусочка стекла со спичечной коробок размером. В это отверстие и полетит пуля. Эксперт по баллистике отметил бы предусмотрительность. Стрелок не был экспертом. Он и убийцей не был, если не вдаваться в детали. Пока что, ему было жарко. Следов оставлять нельзя. Никаких. Курить тоже не стоило. Но начинающий убийца нервничал. Руки в перчатках вспотели, и все равно снимать их он не собирался. На голове была надета маска с прорезями для глаз, сейчас немного закатанная. Ни единого волоска не должно остаться в этой квартире. Он выдохнул дым, и окурок отправился в небольшую баночку с водой, тут же закрытую. Стрелок потянулся, тяжело вздохнул, и прошел к центру комнаты. На составленных рядом столах лежало несколько толстых одеял. Не то, чтобы они были необходимы, но лежать перед прицелом хотелось с комфортом. Маленькая слабость. Под ножкой одного из столов лежал бледный огонь Набокова. В этом можно было найти символизм, но правда заключалась в другом. У этой книги была нужная толщина, чтобы стол не шатался, и ничего больше. Хотя определенную иронию стрелок улавливал. У него вообще было странное чувство юмора. Бронебойные патроны не нужны. Главной броней его целей было положение, которым они не стесняясь пользовались. Вседозволенность, помноженная на воспитание, иногда выдает на редкость уродливый результат. Настолько же уродливый внутри, насколько красивый снаружи. Там, где бронебойный патрон оставит в теле аккуратную сквозную рану, хороший экспансивный патрон пробьет себе настоящий тоннель, фрагментируется и превратит внутренности в фарш. Стрелок зарядил хорошие экспансивные патроны 4 штуки. Слишком много для сегодняшней задачи. Он знал, что выстрел у него только один, и второго шанса не будет. Но патронов все равно зарядил больше. Они послужат для другой цели. Поясница все еще побаливала. И это он просто на табуретке посидел. На каждой гильзе завод ставит клеймо. По этой причине их стараются поднимать. Он знал, как будет. По его следу начнут идти сразу после выстрела. И если он допустит хотя бы одну ошибку, его найдут. Преследовать всегда легче, когда у тебя штат сотрудников и весь государственный аппарат. Пока он будет спать, десятки и сотни людей будут посменно его искать. У него, как одиночки, ограничены ресурсы и нужен отдых им. Нет, можно быть быстрее преследователей, но вечно бегать не выйдет. Есть возможность немного отвлечь внимание, распылить их силы. И для этого нужна гильза. Суета неприемлема. После выстрела у него почти не будет времени. Именно это почти и надо использовать по полной. Пути отхода подготовлены и проверены. Он знает каждый свой шаг, каждое его движение после выстрела просчитано. От стола до выхода из квартиры – 3 секунды. До лестницы – 5. До крыши – 13 секунд. До края крыши еще 3, уже не бегом. Отдышаться. Глубоко вздохнуть. Выдох. И перейти по доске на другое здание. К счастью, нежилое. Можно посмотреть вниз, но лучше этого не делать. Убрать доску. Двигаться дальше. Стрелок словил себя на мысли, что он уже не нервничает. Ни капли. Винтовка Мосина практически не менялась с конца 19 века. Тяжелое, неудобное оружие. Весло. Конкретно этот экземпляр был еще в относительно неплохом состоянии. На один выстрел хватит, а большего и не надо. Вопросы вызывал только прицел. Слишком маленькая кратность и неудобная сетка прицела могли все испортить. У него не было места и времени практиковаться. Слишком рискованно ездить с винтовкой за город в лес. Риск быть остановленным для проверки на пути туда, риск наткнуться на грибника в самом лесу, и это еще до выстрела дело не дошло. Как известно, в начале марта лес кишит грибниками. Можно было найти винтовку лучше, новее, удобнее, с хорошим прицелом. Создатели фильмов и сериалов очень ловко обходили момент денег и поиска. Снайперская винтовка не продается по акции в ближайшем строительном магазине. Она стоит дорого, и это еще продавца найти надо. Когда заработаешь и найдешь продавца, надо убедиться, что он не обманет, не сдаст, не убьет, не проследит, и еще с десяток всяких не. Не такое это и простое дело, человеку с улицы купить оружие с патронами, и остаться при этом анонимным. Стрелок не сомневался, рано или поздно продавца найдут. Скорее всего, его даже не надо искать. Список всех этих тайных и неизвестных продавцов у полицейских есть, и проверить его можно в течение дня, банально обзвонив. Сунь Цзы говорил, если у противника много войск, знаток войны сможет рассеять их так, чтобы они не смогли прийти друг другу на помощь, когда подвергнутся нападению. Стрелок усмехнулся про себя. Сунь Цзы был вообще любителем поговорить. Но полководцем он был талантливым, а у противников войск было много. Слишком много для одного человека. Лао Цзы говорил, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Его путь был длиннее, а первый шаг он скоро сделает. Стрелок не был любителем китайской философии. Просто в этой квартире он проводит слишком много времени, а выбор развлечений ограничен. Книги – первое из них. Второе – телевизор без звука. Никакого телефона или интернета. Владелец квартиры ближайший месяц проведет на конференции в Азии, и до выстрела никаких звуков из нее быть не должно. Ни к чему вызывать подозрения у соседей. К ночному клубу подъехало несколько машин. Слишком дорогих машин для этого района города. Стрелок посмотрел в сторону стола, но ложиться не торопился. Еще рано, но уже скоро. По телевизору заканчивались новости Российской империи. Когда-то давно, так давно, что иногда ему казалось все выдумкой, в другом мире, многие люди в разговорах с ностальгией вспоминали времена империи. Аристократия, балы, дуэли, дворянская честь, костюмы, платья и весь этот хруст французской булки. Ностальгирующие по какой-то причине считали, что они в империи будут аристократией. Когда барин на конюшне насмерть забивает крестьянина за мелкую провинность, и из этих двоих ты, крестьянин, очарование резко пропадает. В этом мире революции не случилось, Российская империя осталась. Этому во многом поспособствовали одаренные аристократы. Одаренные не в смысле ума, аристократы владели магией, Стрелок верил в науку, а наука эти способности объяснить не могла. Впрочем, с магией он смирился быстрее, нежели с местом неодаренных людей в этом мире. Он бросил взгляд в сторону винтовки. У него есть своя магия калибра 0,3 дюйма. И, как говорил Джеки Чан, он очень скоро узнает, чье кунг-фу сильнее. Аристократов было пятеро. Три парня и две девушки. Пятеро — это хорошо. Если будут стоять толпой, в кого-то точно попадет. Дистанция небольшая, и 200 метров не будет. А стоять толпой они будут. Им недостаточно просто погулять по бедным районам и злачным местам. Кое-что можно найти только в таких заведениях. Кое-что запрещенное. Охрану аристократы отправили на соседнюю улицу. Смертельная ошибка. В его мире, том, который остался в прошлом, и вернуться в который он не мог, не было магии, и аристократов не было. То, что в его 21 веке считали неравенством, дискриминацией, мизогинией и прочими ругательными словами, было детским лепетом по сравнению с социальным неравенством в этом мире. В его мире в конце 19 века была учреждена фабричная инспекция, которая тщательно законспектировала условия жизни рабочих, смены по 15, а то и 18 часов. Платная койка на той же фабрике, или подвал, заливаемый нечистотами в городе. Подвал на 10-рых. И это еще неплохо, в Великой Британии платить надо было больше, а условия были куда хуже, хотя казалось бы, в его мире это вылилось в революцию и создание нового государства. Новая власть принялась улучшать условия труда и вводить обязательное образование. Часть решения и дальнейшая история была предметом долгих дискуссий, но он в них никогда не участвовал. Главным экспортным товаром новой страны стал вовсе не металл или нефть. Они экспортировали идею равенства, идею, что человек – это не ресурс, из которого надо выжимать максимум. И эта идея была слишком манящей, слишком желанной для миллионов людей. Людей, которым и в других странах начали улучшать условия жизни и труда, хоть и не очень хотелось. Просто революции не хотелось еще сильнее. Здесь улучшение жизни простого народа заняло больше времени. Жаль, Стрелок считал аристократов паразитами на теле общества. В этом мире он прожил достаточно, и его мнение по этому поводу сформировалось. Они получали слишком многое лишь по праву рождения. Аристократ мог родиться тупым извращенцем, но всем было плевать. Они владели землей и зданиями. Они владели людьми, и даже людям, которые от этого страдали, было плевать. Люди молча сносили все удары судьбы, пусть в роли судьбы и выступал другой человек. Удивительно, есть люди, критикующие власть на кухне, есть те, кто готов на все, чтобы ее сменить, готов на все, пока это не коснулось непосредственно его. После этого они готовы на все, но уже издалека, с безопасного расстояния. Такие люди мир не меняют, они трусы, за ними просто не пойдут. А есть люди, готовые умереть за идею, ради движения этой идеи. Именно такие люди и совершили то, что произошло в его мире. Они хотели лучшего мира, лучшего для себя и своих потомков, и умирали за него. Стрелок умирать не хотел, но был готов. Лучше, все же, до крайности не доводить. Через час компания вышла на улицу покурить. Стрелок бывал в этом клубе. Там душно, мало места, и дым такой, что можно топор вешать. Избалованные аристократы вполне ожидаемо вышли на свежий воздух. Стрелок устроился на столе и посмотрел в прицел. Он знал их всех. Ему было все равно, в кого стрелять. Они все аристократы примерно одинакового положения. По своим личным причинам он не хотел бы убивать девушек. Как на такую ситуацию отреагировали бы феминистки? Продолжали настаивать на равноправии? Стрелок задумался. Феминисток в этот мир не завезли, так что хорошее в нем тоже было. Нельзя прижимать глаз к прицелу. Отдача от выстрела сильная, и прицел оставит на лице характерную отметину и огромный синяк. Надо выдерживать расстояние. Молодые аристократы шутили, смеялись и курили. Для сигарет дыма было слишком много, и он был слишком густым. Одаренные определенно точно нашли, что искали, и прямо сейчас наслаждались. Патруль неподалеку, может, и был против употребления наркотиков, но сделать ничего не мог и не стал. Полицейские не враги себе. В некоторых религиях бездействие тяжкий грех. Видеть преступление и не попытаться предотвратить намного страшнее самого преступления. Мысль Стрелку понравилась. Он не мог сходу согласиться с ней и решил поразмышлять на досуге. Если не забудет. Один из парней повернулся и стал представлять из себя идеальную ростовую мишень. Стрелок прицелился чуть выше головы. На расстоянии в несколько сотен метров пуля заметно падает. Можно рассчитать эту величину. Ничего сложного. Надо знать начальную скорость пули, ее форму и вес. Знать сопротивление воздуха. Учитывать, что у пули нет реактивного мотора, и после вылета из ствола ее скорость непостоянна и снижается с каждым миллиметром полета. Для любителей абсолютной точности можно еще сделать поправку на вращение пули, высоту над уровнем моря и на вращение планеты. Ничего сложного. Для всех остальных существуют специальные баллистические таблицы. На спусковой крючок нажимать нужно медленно и плавно. Никаких рывков, не дергать. Подушечкой указательного пальца спусковой крючок должен идти строго назад, не сбивая прицела. Идеальная ростовая мишень в прицеле затянулась и выпустила клуб дыма, после чего передала косяк дальше. Телевизор в углу комнаты начал моргать, и он на секунду отвлекся от прицела. Моргание оказалось броской заставкой. Такую не пропустишь. На канале начиналась казнь. Стрелок долго не мог поверить в это, пока не увидел сам. По телевидению показывали казни. Конечно, заградительные барьеры в виде возрастных ограничений и оплаты подписки были, но работали они так себе. Какого ребенка это могло остановить, задайся тот целью. По старой традиции, преступления против государства или аристократии, что для некоторых было одним и тем же, карались по всей строгости. Полтора года назад молодой аристократ в ходе конфликта со своим ровесником разрушил летнее кафе с летальным исходом для нескольких посетителей, покаялся, заплатил штраф и продолжил жить, как ни в чем не бывало. Что сделал бедняга на экране? Скорее всего, оскорбил дворянина, возможно, попытался его ударить. Раз его решили повесить, мучительная и позорная смерть. Мало кто желал медленно задыхаться перед зрителями, после чего обделаться в прямом эфире и еще долго висеть. Стрелку было ровным счетом все равно, что будет с его телом после смерти. Это уже не он. Хоть собакам пуст скармливают. Он посмотрел в прицел. Если не получится, то он станет очередной приглашенной звездой этого канала. На один выпуск. Социальные сети – удивительное изобретение. До их появления за человеком требовалось следить чуть ли не круглосуточно, чтобы узнать его распорядок дня. Затем следить за всеми, с кем он пересекается, чтобы узнать о его друзьях, приятелях и местах, в которых они предпочитают отдыхать. Все это с риском быть обнаруженным. После появления социальных сетей необходимость в слежке практически отпала. Люди сами дают всю информацию о себе. Снимки с геолокацией, отметки других людей на фотографиях, комментарии под чужими постами. Желание похвастаться и жажда чужой зависти заставляют постоянно выкладывать что-то новое. Как говорил Джон Милтон в исполнении Аль Пачино, определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов, один из смертных грехов, Кстати, в прицел этого не было видно, но Стрелок знал, что почти каждый аристократ возле того клуба носил на шее крест, из благородных металлов и с инкрустацией и драгоценными камнями. Очевидно же, чем дороже, тем сильнее вера. Его интересовало, какая часть истории Иисуса заставила людей верить, что он любит кресты. Но это так, отступление. Туда же бронированные автомобили премиум-класса для священников. И ездил он на простом осле, ага. Религии в этом мире тоже были, и особых отличий он не заметил. Ирония заключалась в том, что все семь смертных грехов ими периодически совершаются в течение одного вечера. Этими размышлениями он оттягивал момент выстрела, и сам это понимал. Дело не в трусости, переживаниях или, упаси Господь, жалости. Он не боялся, и уже не нервничал. А жалости к этим созданиям он и вовсе не испытывал. Стрелок прожил достаточно, и понимал, сразу после выстрела его жизнь изменится. Прямо сейчас он никому не интересен и не нужен. Еще не поздно уйти. После выстрела спокойная жизнь будет закончена. Толпа его целей на улице слегка поменяла позы. Теперь самой удобной целью стала невысокая блондинка. Стрелок секунду раздумывал и решил выждать. Размеры предыдущей цели нравились ему больше. Тактика выжидания сработала, и уже через минуту спиной к нему стоял самый высокий и самый толстый из компании дворян. Момента лучше уже не будет. Стрелок мысленно повторил все свои дальнейшие действия. Глубоко вздохнул, посмотрел в прицел и выдохнул. Медленно и плавно, делов-то. Глава 2. Леонид Корсаков торопливо опрокинул в себя картонный стаканчик с жареной картошкой, дождался, пока последние кусочки попадут в рот, и откинул уже пустую тару с принтом бересты на резиновый коврик пассажирского сиденья. Справедливости ради, Корсаков не был неряшливым, но последние сутки на ногах дались ему тяжело, и стоило ему направиться в сторону дома с мыслями о теплой постели, как поступил вызов, который нельзя игнорировать. И даже свое возмущение в таких случаях рекомендовано затолкать как можно глубже. Он вытер руки бумажной салфеткой, бросил ее в импровизированную мусорку на коврике, слегка поморщился от бардака в машине и вышел на улицу. Дверь его Рысака 99, модели более чем 20-летней давности, скрипнула как суставы лошади того же возраста. Капитан, коротко поздоровался с ним знакомый криминалист Андрей Петрович. Рядом с ним стоял новенький. Петрович был уже не молод, и начальство активно передавало его опыт всем подряд, постоянно подсовывая пожилому криминалисту стажеров. «Жареную картошку на ночь есть вредно», – дал совет юный помощник. Корсаков хмуро на него посмотрел. «Тогда не ешь», – ответил он умнику. «Что у нас?» Хотя ответ он уже знал. «Если вызывают всех специальным кодом, не глядя на должность и занятость, значит это только одно. Проблемы», – тяжело вздохнул Андрей Петрович, сын графа Оболенского. Означенная проблема лежала неподалеку. После быстрого взгляда на тело свой отдых он похоронил, как и свободное время в ближайшие дни. Настроение криминалиста Корсаков целиком и полностью разделял. Следующие полчаса пребывало подкрепление. Корсаков успел обойти ночной клуб вокруг, полюбовался лежащими на асфальте людьми, которых партиями паковали и увозили на допрос, и вернулся обратно. «Прогуляемся», — предложил ему криминалист. «Тебе все равно здесь заняться нечем». Леонид не стал задавать глупых вопросов и вместе с криминалистами дошел до квартиры. Она уже была набита другими специалистами, что, на взгляд следователя, было глупо. Не всегда количество людей на месте преступления гарантия качества расследования. Скорее даже наоборот, с грустью подумал он. К сожалению, решений в данной ситуации он не принимал. В квартиру они заглянули мельком, затем осмотрели крышу, спустились и перешли в другое здание, на этот раз нежилое. Доска между зданиями, идти в молчании было скучно, и Петрович решил поболтать. «Я такое видел в старом сериале», — Корсаков усмехнулся. «Нам же лучше. Приемы из развлекательных фильмов не работали в реальной жизни. На машине от полиции не скроешься, смывать кровь надо уметь, а огонь не уничтожит ДНК. По пассажировым следам можно определить пол, возраст и список болезней. Даже пользовался ли преступник туалетной водой. Такой информации нет в детективных сериалах, а редко какой рядовой гражданин будет увлекаться криминалистикой. Так их и ловит, там оперся локтем на стену, тут посидел на унитазе. Доска между зданиями как путь отхода была первым признаком работы любителя. Строящийся комплекс зданий уже поглотил несколько десятков экспертов, но был все еще голоден. Эти каменные джунгли строились в расчете на 150 тысяч человек, и зданий в нем было много. Район уже оцепили, но ни к чему это не приведет. Корсаков считал очень просто. Пусть убийца любитель, но раз у него была заготовлена доска между зданиями, то и путь отхода был. Если он не навернулся и не сломал шею, то им остается искать следы, что является крайне бесперспективным направлением. «Я видел ангела. Клянусь вам, это ангел», раздалось из очередного недостроя, в который они и направлялись. «И зачем я там?» – уточнил у криминалиста Леонид. «Посмотришь своими глазами, следователя на это дело еще не назначили», – многозначительно посмотрел Петрович на Корсакова. Своими глазами он увидел раскаленную бочку, в которой все еще горел огонь, и грязного бомжеватого вида мужика, который сидел в углу, и периодически выкрикивал разные фразы. Для своего душевного равновесия они вышли с Петровичем на свежий воздух. Как он и думал, смотреть было ни на что. «У меня отпуск запланирован», — поморщился Леонид. «На делах с аристократами можно как быстро подняться, так и угробить карьеру. Убийцу-то он найдет, но был в его памяти еще свеж случай его приятеля и однокурсника Петра. Тот тоже взялся за дело в расчете на быстрое продвижение. Только, к его сожалению, в деле оказалось главным вовсе не найти виноватого, а очень даже наоборот. И Петр, который не разбирался в политике, поступил по совести и по закону, что привело к печальным для него последствиям. Его обвинили в халатности и перевели куда-то в глубинку, а дело замяли. Для остальных это послужило уроком. Если ты не лезешь в политику, это не значит, что она тебя не коснется. И вроде как они неприкасаемые государевы люди, но Леонид урок усвоил и решил не торопиться с громкими делами, даже если они будут подворачиваться. Защита императора для служащих — это хорошо, только император высоко, а злой аристократ рядом. А уж дворяне найдут способ разобраться с неугодным человеком. Отпуск отменит. У меня по состоянию здоровья он запланирован, усмехнулся Корсаков. Криминалист задумчиво хмыкнул. Тем временем, капитану вспомнилась еще одна история. На этот раз пострадал начальник управления, который после резонансного дела ушел на вполне заслуженную пенсию. Всего на 7 лет раньше запланированного, но кого это волнует? Отдел с аристократами надо держаться подальше, окончательно сформировал свое отношение капитан к такого рода расследованиям. Что скажешь? Прервал его размышления Петрович. Звать всех свободных людей в случае убийства аристократа — давно устаревшая практика, честно ответил капитан. Мне тут вообще делать нечего. Или я должен соседей опрашивать, а потом улики искать? Надо будет, опросишь, произнес кто-то за его спиной. Леонид медленно обернулся. Пусть он и не слышал, как сзади подошли, но вздрагивать и пугливо подпрыгивать было не в его стиле. Владелец голоса был высок и уверен в себе. Костюм. «С кем имею честь?» – вежливо уточнил капитан. «Начальник службы безопасности графа Оболенского, Судаков Виктор Сергеевич». Костюм Виктора Сергеевича выглядел дорого и сидел на нем идеально. Работа портного и хорошего. Тот факт, что он сначала назвал должность, а только потом свое имя, многое говорил о приоритетах этого человека. И сказал ангел, да придет лис, не унимался сумасшедший. Начальник службы безопасности пристально посмотрел на капитана. Корсак — это же степной лис, верно, капитан Корсаков? Верно, только писец — это тоже лис, и я думаю, что наш убийца просто выругался. Капитану было смешно, но он старался этого не показывать. Безродные слуги аристократов бывают очень обидчивыми. Лицом следователь действительно был немного похож на степную лисицу, которой был обязан своей фамилией, но только самый далекий от расследований человек мог предположить его связь с этим преступлением на основе слов неизвестного наркомана. «Разберемся», — весомо сказал начальник службы безопасности. «Да хоть образбирайтесь, главное без меня», — пожелал ему капитан мысленно. Вслух он благоразумно ничего говорить не стал. «Надо провести экспертизу. Оружие, патроны, все найденные следы», — продолжал размышлять вслух начальник службы безопасности. «Так раз вы все знаете и умеете, то я пойду», — с невинным видом произнес Корсаков. «Не буду вас отвлекать от своей работы». «Все-таки не сдержался», — укорил он себя. «Ерничаете», — усмехнулся мужчина. «Вам нужно своим хозяевам продемонстрировать рвение или показать результат», — решил уточнить Корсаков. Виктор Сергеевич стал серьезнее. «Позвольте пройтись со мной», — предложил он следователю. Место для прогулки было не самым удачным, но и они не влюбленная пара. «Князь в ярости», — после недолгого молчания сказал Виктор Сергеевич. «И дело не в смерти сына. Да уж он не отличается любовью к своему многочисленному потомству, И конкретно этот был не лучшим представителем рода, мелькнула мысль у следователя. Корсаков молчал, позволяя развить свою мысль начальнику службы безопасности. Оболенский-младший иногда посещал сомнительные места и любил. Виктор Сергеевич отчаянно пытался подобрать нужные слова. «Я знаю про его увлечение наркотиками», — не стал мучить своего собеседника следователь. «И про все его мелкие и не очень правонарушения тоже. Если аристократы не обвинили, это вовсе не значит, что все забыто». «Да, именно так. В ближайшее время князь собирался объявить о женитьбе своего сына. Выгодный брак для семьи. И именно в этот момент произошло убийство». «Я понял», — кивнул головой Корсаков. «Убийцу надо найти, узнать мотивы, связано ли это со сделкой МММ-браком. А сына похоронит со всеми почестями», — сказал начальник службы безопасности. «Все уже было сказано, и продолжать разговор смысла не было. Тогда постарайтесь не вмешиваться в работу. Все данные вам будут передавать, как только они появятся. Все домыслы и версии также будут у вас на столе в первую очередь. Рад это слышать. Не буду отвлекать вас от работы». Начальник службы безопасности графа Оболенского оставил контакты для связи, собрал свою свиту и отбыл. «Еще и перед ними отчитываться», — уточнил Петрович, когда они остались наедине. «Как обычно», — меланхолично заметил Корсаков. «Значит, висяк», — сделал вывод криминалист. «Найдешь убийцу, но до суда довести дело не дойдет. Умрет он в подвалах Оболенских». «Ты такие вещи вслух не говори», — одернул его следователь. «А то что?» — усмехнулся Петрович. «Сдашь меня? Поверь, я старая больная обезьяна. Повидал много, еще при прошлом императоре, и уж при ком что говорить знаю побольше тебя. Так что, дело, говоришь, твое будет?» «Я еще не согласился». «Как будто тебя спрашивать будут», — усмехнулся криминалист и хлопнул его по плечу. «Ехал бы ты домой, поспать не помешает. На кой черт всех вызывали?» Хотел было плюнуть капитан на землю, но передумал. Тут еще его же сослуживцам рыть и рыть. Присмотреться, следователя выбрать. «Поверь моему опыту, тебя и назначат. Езжай, спи, пока можешь». Леонид Корсаков думал недолго. Ну кто он такой, чтобы спорить с опытом Андрея Петровича? Да и спать хотелось. Дверь рысака обиженно проскрипела, и под взглядами тех, кому работать до утра, он поехал домой. На удивление, ему даже удалось выспаться. Телефон зазвонил во время второй чашки кофе. Мужчина посмотрел на экран телефона и нехотя ответил. «Капитан Корсаков, да, но отпуск так точно». Леонид Викторович сбросил звонок и улыбнулся. «От назначения на дело, когда речь идет о аристократах, отвертеться нельзя. Можно сделать себе условия получше. Отпуск ему пообещали удвоить, и он считал это победой. И полечу я куда-нибудь, где связи нет», — мечтательно решил он для себя. «Или телефон забуду». Явиться на работу требовалось уже вчера. Для таких умников, если это было не непосредственное начальство, у него был готов ответ вчера и звонить надо было. Конкретно в этом случае он торопливо залил в себя кофе и принялся одеваться. «Позавтракать можно и по пути. Мне, значит, так, горшочек боярский, средний щи средний и кофе черный большой», — определился Леонид Викторович с выбором. «Кофе без молока и без сахара, горшочек с курицей, со свининой, и мясо двойную порцию, а гречки поменьше. Все с собой. 19 рублей ровно». Следователь расплатился картой, дождался своего заказа и продолжил свой путь в управление. «Лучше поесть в кабинете, чем задержаться, а кофе можно открыть уже сейчас». Леонид Викторович включил радио, сделал большой глоток кофе и принялся выезжать со стоянки. Настроение у него было замечательное. Он выспался, что бывало не так часто в последнее время. В ближайшей перспективе маячили дополнительные 2 недели отпуска, а с ними премия за дело и отпускные. Расследование. Проснувшийся мозг принялся анализировать всю доступную информацию. «Что скажешь?» Семен Матвеевич посмотрел на своего молодого подчиненного. «Не третьему ли отделению отдать надо?» Третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, занималось политическими делами. «К сожалению», — развел руками Корсаков. «Тогда по делу. Ты сюда не поесть приезжаешь», — неодобрительно посмотрел на него начальник. С документами Корсаков ознакомился сразу по приезду. Затем позавтракал и перечитал их. «Дело было странным». «Дело странное», — начал он. «У нас все дела странные, не бытовуху расследуем. Если очень хочется, можешь городовым в Омск отправиться, но только после расследования». «А почему Омск?» — не понял Корсаков. «Это единственное, что вызывает вопросы. Назначение городовым не пугает?» «Пугает», — признался следователь. «Вот каждый раз, когда угрожаете, каждый раз и пугает до печенок. Только раньше Омск не фигурировал. Что странное, вернул его в деловое русло начальник. Выстрел хороший, я бы даже сказал отличный. В голову профессионалы стрелять не очень любят, слишком много факторов. Наш стрелок попал в печень, а пуля такого калибра от печени там не осталось ничего. Его бы и маги-целители не спасли, окажись они там. Повезло, могло, не стал он спорить. В квартире следов не нашли. Пока что, отходил он через крышу на недострой по доске, а там попытался затеряться в новом квартале, который строится. По доске, уточнил Семен Матвеевич. Это и странно. Иногда прослеживается работа профессионала, а иногда выглядит как работа любителя. Затем наш герой добрался до одной из новостроек, где на третьем этаже в бочке сжег верхнюю одежду. Смесь еще изучают детально, но температура горения была выше пламени обычного костра. От одежды не осталось ничего. Вот предварительные выводы. Он протянул лист бумаги начальнику. В строительном мог купить и смешать, если бы знал, что смешивать. Дальше больше. Подняли всех информаторов, накрыли всех торговцев оружием. Винтовка Мосина не слишком частый гость у таких людей. Они больше по ружьям, пистолетам, да современным автоматам. За последние пару лет Мосинками торговал только Угрюмый. И если верить его людям, ушло их 3 штуки. Его людям, поднял бровь Семен Матвеевич. Людям, кивнул головой Корсаков. Угрюмый 2 недели назад в какой-то забегаловке получил ножом в живот. Умер в больнице на следующий день. Везучий у нас стрелок попался, подкрутил ус начальник управления. Или очень продуманный. Я и говорю, дело странное. У нас или везучий новичок, или матерый спец, который прикидывается дураком. И все бы ничего, но Оболенского убили накануне крупной сделки. Женить его выгодно хотели. Для начала в эту сторону копнем. Сам что думаешь? Ничего не думаю, признался Корсаков. Жду отчеты криминалистов, жду, пока опера своим информаторам хвосты накрутит. Не буду строить версии раньше времени. Со свидетелем работают, но он до сих пор под веществами. Непонятно даже, он действительно что-то видел, или пришел к уже горящей бочке погреться, и галлюцинации появились. Прокапывают, но дело долгое. Дальше следов нет. Из района стройки выхода в море. По камерам я указания дал. Продолжать он не стал. Что искать, кого искать? Камер в этом районе мало, а подозрительным ночью выглядит каждый второй, не центр города. Есть надежда на патроны, жду ответа, попытался сгладить ситуацию Корсаков. Дело ясное, что дело темное. Семен Матвеевич открыл полку, достал оттуда трубку и принялся неторопливо ее набивать. Вот что, сделаем мы один звонок с тобой. Исключим одного подозреваемого, я надеюсь, очень надеюсь. Меня с ним судьба еще лет 20 назад свела, и видит Бог, не хотел я этого знакомства. Это кто? Заинтересовался Корсаков. Один из лучших наемных убийц страны. Семен Матвеевич открыл другую полку, достал коробку с новеньким дешевым телефоном из черного пластика и принялся по памяти набирать длинный номер. Глава 3. Ты выглядишь по-другому, заметила Наташа. Коля захлопнул дверь шкафчика, одернул рубашку и покосился на себя в зеркало. Раздевалка для сотрудников была маленькой, но кто будет заботиться об удобстве официантов? Задумчиво протянул он. На его взгляд он выглядел как обычно. Уверенней, усмехнулась девушка. Обычно ты ну не такой. Выспался, вернул он улыбку. Я выспался. Чувствовал он себя и вправду замечательно, пусть поспать ему и не удалось. А, ты же неделю выходной был, Наташа замялась, не зная, как продолжить неудобную тему. Я соболезную по поводу твоего дедушки. Коля кивнул. К этому и так все шло. Он уже был очень немолод. Они помолчали. Я пойду, нарушила неловкое молчание девушка. Столики надо готовить. Да, я сейчас покурю и тоже подойду. 8 утра. До открытия заведения еще час, за который они должны протереть все столы, стулья, привести в порядок пол и быть готовы встречать гостей. Николая удивляло две вещи, которые он никак не мог объяснить. Каждый вечер после закрытия они протирали столы и подметали пол. И каждое утро они же, если смены шли подряд, делали то же самое. Неужели за ночь все так пачкаются? И почему это работа официантов, когда у них в штате есть уборщица? Второй вещью был термин «гость». Ну не гости же, клиенты. В далекие времена кому-то показалось это оскорбительным, и все посетители кафе стали гостями. Впрочем, эти изменения в терминологии его заботили лишь изредка. Он несколько раз подергал за ручку шкафчика, убедился, что тот закрытый, вышел из раздевалки. Через секунду вернулся, еще пару раз попытался открыть шкаф, и снова вышел. Повернул налево к небольшой лестнице, где прямо возле выхода на улицу работники устроили место для отдыха. Несколько пустых пластиковых ящиков от бутылок служили им стульями, а в роли пепельницы выступала старая банка от кофе. Уже и кофе этот производить перестали, а банки все еще служат. Он устроился на ящике, уперся спиной в стенку, вытянул ноги и потянулся. Впереди его ждут долгие 16 часов смены с редкими перерывами. Но это потом, сейчас же он достал сигарету и с удовольствием втянул в себя дым. Он даже не заметил, когда хлопнула дверь черного хода, и в помещение зашла Анна. Администратор, она же его непосредственный начальник. К запаху сигаретного дыма добавился аромат духов. Анна устроилась на ящике напротив, закинула ногу на ногу, достала из сумочки свои сигареты и посмотрела на парня. Он хотел начать разговор, но в горле резко пересохло. Девушка знала, какое впечатление она производит на мужчин от 16 до 70 лет. В свои 26 она выглядела потрясающе, и всячески подчеркивала это правильным выбором одежды. «Тебе чек пришел по потере близкого родственника, вечером забери у директора», без приветствий перешла к делу она. «Да, конечно», немного растерялся Коля, и не к месту добавил. «Спасибо, соболезную», сказала Анна. «Да». Смерть деда не вызывала в нем практически никаких эмоций. Сложно горевать по человеку, которого он не особо знал, да и родственником не был. Он достал еще одну сигарету и задумчиво на нее посмотрел. В этом мире он появился 2 года назад. Очнулся на руинах здания среди ночи, приходил в себя под звуки сирены и свет прожекторов. Тогда этот странный дед и назвал спасателем его своим внуком из деревни. Здание пострадало, как дипломатично выразились позже местные новостные каналы, в результате войны двух родов. Проигравшие выплатили компенсацию императору за разрушение, заплатили выжившим, и все. На этом наказание для аристократов закончилось. Документы ему выправили быстро, и теперь он Николай, 19 лет от роду. Все было очень запутано, до последнего месяца. Он улыбнулся при воспоминаниях о прошедшей ночи. «Ладно, отлично поболтали», усмехнулась Анна. «Пора и поработать. Работы много, зато платит мало». Сигарета отправилась в банку, девушка встала, потянулась, продемонстрировав свою осиную талию, засмеялась, увидев взгляд Коли, и, продолжая смеяться, ушла. «Глаза не сломайте, Николай», сказала она напоследок. Да, она умела привлечь внимание мужчин. Николаю в своем мире было сильно за 30, и привлекала его Анна намного сильнее тех же симпатичных 18-летних официанток, которые были его возраста. Или правильнее будет сказать, ровесниками его нынешнего тела. Протирание столов он не очень любил. Это тупая и бессмысленная работа, которую они были вынуждены делать постоянно. В течение часа подтянулись и остальные ребята со смены, и вся команда под бодрую музыку и посредственный голос певицы заканчивали подготовку зала. «Может, еще и кофе попить успеем?» — задумчиво посмотрел его приятель Саша. «Ты как сам?» «Нормально», — нейтрально ответил Коля. «Сначала похороны, потом с документами разбирался, всю неделю сплошные заботы». «Хорошо, закончилось наконец. Да когда ты умер, тебе все равно, страдают все остальные. Когда ты тупой, ситуация такая же». Коля посмотрел на приятеля долгим тяжелым взглядом. «Пошутил я», — насупился тот. «Извини, неудачно, не подумал». «Ага, не подумал. Слышал, сегодня будут предлагать в новом клубе поработать?» — сменил тему Саша. «Только об этом все и говорят, и об убийстве». «Убийстве?» — переспросил Коля. «Новости не читал?» — удивился его приятель. «Не до них было», — отмахнулся парень. «Грохнули сына Оболенского. Говорят, род Соболевых постарался, у них давно терки были». «Обычное дело», — заметил Коля. «Аристократы постоянно воюют друг с другом. Это да обычное, да необычное. У них ведь как? Вызов, дуэль, все при зрителях, и долгие разбирательства потом. Тут же застрелили, и вину на себя никто не берет». «Тогда да, странно это все. Соболевы, значит?» — у него появилась интересная мысль. «Соболевы, ну что же, в клуб будешь смену брать?» — опять сменил тему его приятель. «На открытии всегда бывают аристократы». «Аристократы?» — Коля мысленно усмехнулся. «На открытии очередного клуба будут личинки аристократов. Ему было сложно воспринимать заносчивых подростков в качестве сильных мира сего, но чаевые они оставляют щедрые, этого не отнять. За вечер можно заработать как за месяц смен в кафе, даже больше. От желающих поработать на открытии отбоя не будет. Я готов, посмотрим, кого выберут. Наташку точно выберут, хохотнул Саша. Директор данного заведения питал слабость к молодой официантке, поэтому у нее всегда было преимущество перед остальными. Она получала лучшие столики, в то время как они. Коля, Саша, работаете в третьем зале и возле бара? Ну конечно, самый дальний зал, неподалеку от туалета для посетителей, и четыре маленьких двухместных столика напротив барной стойки. Такие занимают или в крайнем случае, или для быстрого перекуса. А значит, чаевых сегодня будет мало. Как обычно, вздохнул его приятель, как и всегда. Наташа и Алексей, продолжил Виктор Петрович, второй зал, поделите столы сами. Подкатывает изо всех сил, шепотом прокомментировал Саша. А Натаха этим и пользуется. Я бы и сам пользовался, будь у меня такие сиськи, заметил Коля. И не говори, смена началась как обычно. До обеда у Коли было три стола, и ровным счетом 0 рублей чаевых. Он чаще ходил на перекур и тратил время на чтение новостей. Не сказать, что сеть бурлила, но инфоповод он дал хороший, и все издания высасывали из немногих имеющихся данных максимум. К обеду пошли статьи с предположениями, за которыми он с любопытством следил. Фамилия Соболевых упоминалась регулярно. Не поделили два рода небольшой завод, и многие считали это поводом для убийства. «Не будем их разочаровывать», — улыбнулся Коля. В обед и несколько часов после шел поток людей, и стало не до новостей. К вечеру начала давать о себе знать бессонная ночь. Наконец-то, выдохнул Коля, когда за последним посетителем закрылась дверь, и охранник Павел ее запер. «Тяжело с непривычки», — усмехнулся Саша, который, как обычно, оказался рядом. «Предлагаю по пиву в честь твоего возвращения на работу». На одной стороне стояло пиво в компании приятеля, а на другой стороне. Я пас, устал что-то, идти в круглосуточный недорогой бар он не хотел. «Так можем у тебя», не сдавался приятель. «Это все меняло». «Это все меняет», усмехнулся Коля. «Натах, с нами пойдешь?» крикнул через зал инициатор пьянки. «Я угощаю». Наташа обернулась. Обернулся и директор, который как раз вышел в зал и общался с Анной. «Нет, ребят, не сегодня», ответила девушка. «Как обычно», вздохнул Саша. «Как всегда, я бы выпила», внезапно сказала Анна. «Вы куда собираетесь?» «Ну», растерялся Саша. «Мы, в магазины ко мне», помог приятелю Коля. «Старые добрые посиделки на кухне», усмехнулась администратор. «А еда там будет?» Коля открыл рот, чтобы ответить, но она его тут же перебила. «Кроме пельменей и бутербродов». Парень закрыл рот. Чаевыми он за день заработал 30 рублей, и это были почти все его деньги с собой. Чек у директора он получил, но его еще в банке обналичивать. «Можем доставку выбрать», нашелся Саша. «Пиццу заказать». «В другой раз», отрезала девушка. «И подготовьтесь получше». Коля щедро полил пельмени майонезом. «И чем ей пельмени не угодили?» Не понимал его приятель. «Вареники, пельмени — хорошая же еда». Он громко рыгнул и отставил пустую тарелку в сторону. В отличие от Коли, он ел быстро и предпочитал в качестве соуса сметану. «Фигуру бережет», с набитым ртом сказал Коля, взял со стола майонез и обильно налил его себе в тарелку. «Скажи, что же видел, сколько она в обед жрет, даже Паша порцию меньше берет». Это было правдой. Их администратор Анна ела больше двухметрового охранника, и на ней это не сказывалось ровным счетом никак. «Ведьма», сделал вывод Саша. «Как есть ведьма. Включи, может, телевизор?» На кухне телевизор был небольшим, да и не телевизор, так, старый монитор на стене, который кто-то сумел подключить. Коля включил, и его приятель тут же завладел пультом. «Отправили. Когда пресс-служба Соболевых даст официальный ответ, мы тут же опубликуем его на нашем сайте. На данный же момент расследование продолжается». Кадр сменился, и вместо ведущей появилась картинка с дрона. Ушлые журналисты запустили его без разрешения, за что наверняка получит штраф. Десятки людей сновали по стройплощадке, там же были кинологи со своими четвероногими напарниками. «Не найдут они убийцу», с видом эксперта сказал Александр. «Это еще почему?» «Как обычно помнишь, 2 года назад младшую Меньшову зарезали». Коля не помнил, это было до его появления в этом мире, но читал об этом случае. Он вообще очень тщательно изучил все убийства аристократов за последние годы. помню», — соврал он. «За 12 часов нашли. Тут, как всегда, или находит быстро по горячим следам, или... или находит, но об этом не сообщают», — продолжил Коля за приятеля. «Такое тоже возможно, но об этом мы не узнаем». Разговор надолго не затих. Выпитое дало о себе знать, и парни плавно перешли на стандартные темы. А какие еще темы обсуждают на кухне с алкоголем? Девушек, спорт и политику. Наташа опять отказалась пойти на свидание, немного расстроенно сказал Саша. И директор этот за ней постоянно увивается. «Забей», — махнул рукой Коля. «Сердцу не прикажешь», — глубокомысленно заметил приятель. Парень чуть не рассмеялся. «Да какая любовь до гроба в их возрасте? Еще и 20 нет, вся жизнь впереди, а Саша убивается». Хотя кто в таком возрасте не проходил через похожие ситуации, оказать в теле подростка оказалось не так весело, как об этом пишут. Резко помолодеть на 20 лет, конечно, хорошо, но какие же эти дети наивные, иногда даже глупые. И опять же, это абсолютно естественно, жизненный опыт так и нарабатывается. На своих ошибках, на своих переживаниях. Рост над собой – это слезы, депрессии и преодоление себя. «Чего молчишь?» Коля и не заметил, как ушел в свои мысли. «А?» – опомнился он. «Извини», – задумался. «Не обо мне ли задумался?» – усмехнулся приятель. «Нет, чего о ней думать?» «Так, о своем». Он обвел взглядом маленькую кухню. Дом был очень старым, такие планировки уже не делали, и кухонь, на которых и вдвоем было мало места, уже не найдешь в новых домах. В его мире у собак бывали будки больше этой кухни. «Какие девушки с такой квартирой?» — усмехнулся он. «Ты Анну видел? Да ее стыдно будет сюда в гости звать». «Ты чего?» — не понял тот. «Да, небольшая, но ведь своя. Я с родителями живу, Леха в общаге в комнате, а у тебя уже своя квартира». Приятель замолчал. Квартира досталась в наследство, а тему деда все старательно избегали. Коля не стал объяснять, что смерть его родственника не вызвала в нем особых эмоций. Саша жил с родителями, и ему подобная квартира казалась роскошью. Сам же парень считал ее конурой, которую даже ремонт не спасет. «Лучше хоть какой свой угол, чем никакого», — разумно рассудил он. «Устраиваться в новом мире гораздо проще с документами и жилплощадью, а не в ходе драки с собаками за еду с помойки». «О, сделай погромче», — пощелкал пальцами перед его лицом Саша. «Или давай лучше в зал перейдем». Они устроились перед телевизором в зале. Пиво и закуски перекочевали на маленький журнальный столик. Если судить по внешнему виду, журнальный столик был старше их обоих вместе взятых. Вполне вероятно, он еще прадеда нынешнего императора застал. Коля сделал погромче. «Мы всерьез будем это смотреть», — уточнил он у приятеля. «Да, вот это вот», — не смог найти слов Коля. «Не мешай», — отмахнулся Саша рукой. «Сам не смотришь, а только отвлекаешь. Пойду покурю». Место для курения в квартире было только одно – балкон на кухне. Он плохо закрывался со стороны квартиры, и дым нет-нет, да и проникал в жилище. Поэтому приходилось высовываться из окна посильнее и, на всякий случай, включать на кухне вытяжку. Окурки он выкидывал в закрывающуюся пепельницу тут же, на балконе. Его соседи не страдали от избытка любви к чистоте, и весь газон под окнами был в мусоре и окурках. Первое появление после разрыва помолвки. Платье сделано на заказ, но в последней коллекции Иванова стоимость доходила до 60 тысяч, надрывался телевизор. 60 тысяч — это для покупки в магазине, прокомментировал его друг, увлеченно следящий за миром моды среди аристократов. На индивидуальный заказ цена другая. Платье огонь, ничего не скажешь. Коля посмотрел на экран телевизора. Это что за мероприятие? Ты чего? Удивился приятель. Этот бал готовили 3 месяца. Вообще без разницы, отмахнулся он. А повод какой? Пятый сын императора помолвлен с Сяйчунь, одной из дочерей. Ладно, не надо, перебил приятеля Коля. Может, другое что-нибудь посмотрим? Нет, прижал к себе пульт Саша. Еще немного посмотрю на гостей бала и домой пойду. Завтра опять на работу. Они еще немного посидели, допили пиво и попрощались до следующего утра. Коля сделал небольшую уборку, разложил диван и устроился перед телевизором. Трансляция бала только набирала обороты. К поместью подъезжали машины одна дороже другой. Девушки негласно соревновались своими нарядами, и на всех были платья, если верить комментатору, от именитых дизайнеров. Путь к поместью проходил через целую шеренгу фотографов и журналистов. Мужчины, особенно постарше, проходили без остановок. Девушки же, наоборот, долго позировали и охотно отвечали на вопросы. Настоящая премия «Оскар», только без наград, продолжал внимательно изучать происходящее на экране Коля. Некоторые лица были ему хорошо известны, некоторые – нет. Камера дрона пролетела над въезжающими, подлетела поближе к поместью, на несколько секунд показала двух беседующих мужчин, и комментатор просто зашелся от восторга. А вот и граф и Соболев с Оболенским. Трагическое происшествие и грязные слухи в некоторых изданиях вынудили их встретиться лицом к лицу. Мы не знаем, о чем они говорят, но по их позам и мимике. Коля замер перед телевизором. Глава 4. Клубы они не меняются. Да, в самом начале, в первые десятки посещений для тебя все клубы кажутся уникальными. Интерьер, музыка, кухня. Люди тщательно выбирают его, не понимая. Все эти заведения одинаковые, если не брать совсем полярные сельскую дискотеку и VIP-клуб. Причем аббревиатура VIP очень любима публикой, и ее стараются чаще использовать. Словно посетителя выделяют, как будто он чем-то лучше других. На открытие его работать все-таки поставили. Заставили выучить кухню, которая не блистала разнообразием, и бар. Основные напитки и коктейли он и так знал. И проблемой это не стало. Для VIP-зала с VIP-столиками для VIP-гостей поставили работать наемных девушек модельной внешности и несколько таких же парней. Коля скривился, как будто лимон съел. VIP-лимон, само собой. «Пойду покурю», — сказал он Леше, который стоял рядом. «Подстрахуешь». Его напарник кивнул, а Коля отправился через служебные помещения к черному входу. Долбящая музыка постепенно затихала, и стало чуть комфортнее. На улице он обнаружил Сашу и предмет долгих воздыханий его приятеля, Наташу. «Не помешаю», — уточнил он, закуривая. «Помешаешь?» «Нет», — ему ответили одновременно. «Я уже закурил», — извиняясь, сказал он приятелю, хоть и не было у него никаких угрызений совести. «А курю я быстро. Нас кормить будут», — уточнил Саша. Скорее даже сменил тему. «Не скоро еще», — девушка запустила руку в форменные брюки и достала оттуда телефон. По правилам, в карманах формы могла быть только зажигалка или спички для гостей и блокнот для записи заказа. Никаких сигарет и телефонов. Через 2 часа они еще немного помолчали. Коля задумчиво курил, радуясь относительной тишине. Возвращаться в этот ад для ушей он не сильно хотел. Крутой клуб. Да, Саша был другого мнения. А видели, кто в випке? Ты про эскортниц, которых по недоразумению нарядили в нашу форму. Усмехнулась Наташа, от вида которых у вас всех слюни до пола свисали. Это была правда, пусть и не очень приятная. Весь мужской состав команды действительно не мог оторвать взгляда от девушек для VIP-зала. И да, на официанток они совсем не были похожи. Старый и надежный ход от владельцев заведений. Молодые аристократы уйдут из заведения с этой официанткой, поверят в собственную харизму и неотразимость, оставят чаевые, перекрывающие оплату официантке, да еще и будут приходить вновь, и друзьям посоветуют, попутно рассказывая невероятные истории. Как будто на этих официантов, Саша показал пальцами кавычки, вы не пускали слюни. Официанты были смесью бодибилдеров и стриптизеров. Дворянки тоже любят ходить в клубы. Да хватит вам уже, как старая семейная пара, прервал их Коля, отчего они резко развернулись в его сторону с недовольными лицами. Ну вот, конфликт я погасил, пусть они и не поняли. Мысленно усмехнулся он, сам же торопливо выбросил сигарету, поднял руки в защитном жесте ладонями к собеседникам и спиной отправился к двери. Все понял, был неправ, уже ухожу. Стоило ему оказаться внутри, он негромко рассмеялся. Какие же дети, внутри ничего не поменялось. Несколько залов с особым залом на втором этаже, из которого была видна и сцена с диджеем, и почти обнаженные девушки, танцующие в клетках под потолком, и отлично виден сам зал и подходы к нему. На второй этаж можно было попасть на отдельном лифте, либо по лестнице. И то, и другое, были под охраной в отдельном помещении, скрытом от танцующих. С туалетом не перепутаешь, и случайно туда не заявишься. Уборная у них тоже была своя. Не будет же аристократ ходить в тот же туалет, что и случайно пропущенный охраной работяга с завода. Отдельный зал, отдельный туалет, отдельный проверенный повар под охраной и отдельные напитки. Дворяне слишком сильно себя отделяли от народа. Заказ пришел с 30-го столика. Хотя какой там столик, небольшой квадрат для напитков, за которым и не посидишь толком. Коля захватил разнос с 3 бокалами пива и 1 коктейлем, и отправился сквозь толпу. Несколько маневров уклонения, четко выверенный путь, и он разгружается. «Господа», — поприветствовал он 2 девушек и 2 парней, — «не дворяне, но хорошее слово всем приятно, а ему и не сложно. Быстро и четко он выставил все напитки тем, кто их заказывал, поинтересовался, надо ли что-нибудь еще, и покинул их, пообещав подойти позже. По пути обратно прошелся мимо всех своих столиков, забрал салфетки, заменил пепельницы, принял еще несколько заказов и вернулся к бару. Есть несколько минут, пока все приготовят. В зале находиться нежелательно, есть база, в которую вбивают заказы, есть место, где ты их ждешь. В идеальной вселенной, там где какают бабочками, что даже звучит отвратительно, официанты никогда не отдыхают и не сидят без дела. В этом мире насекомые ни из кого не вылазили, и Коля отдыхал неподалеку от кухни. На саму кухню они никогда не заходили, там царили свои правила и законы, а все заказы им выдавали через специальное окошко. Стейк вагю и овощи-гриль. Раздался крик, и в окошко вылезла тарелка. Столики молодого человека не могли себе позволить такое блюдо. Он посмотрел в сторону и увидел молодую девушку в форме официантки, которая на каблуках летела к окошке выдачи. Да, официантка на каблуках. Он заметил, что форму она носить не умеет, а вот каблуки, очень даже. Точно эскортница, согласился он с вердиктом Наташи. Он не осуждал их, ни в своем мире, ни в этом. Каждый зарабатывает как может, и как умеет. Главное не считать себя лучше других, из-за того, что тебе платят больше. Но как же это сложно.